приступить к подключению четвертого энергоблока к сети. 3, 2, 1. Пуск. Есть пуск. Откликнулся я и повернул нужный тумблер в указанное положение, вызвав бурю аплодисментов собравшихся ядерщиков. На пульте замигали какие-то новые лампочки, старые потухли, что-то начало происходить, но что именно, для меня оставалось темным лесом. Некоторой пикантности добавляло то, что запускали мы в Курске как раз тот самый РБМК-1000, брат-близнец которого рванул в Чернобыле. Впрочем, после наведения порядков нашими комитетчиками бояться теперь вроде как было нечего. Ну, я во всяком случае на это надеялся. Товарищи, давайте пройдем в актовый зал, у нас запланирован небольшой митинг, Михаил Сергеевич обещал выступить с речью, а потом, банкет. Собравшиеся одобрительно заворчали, причем, думается мне, большее воодушевление у них вызвал именно второй пункт плана. Слушать партийцев, пусть даже самого высокого ранга, дело зачастую скучное и не сильно интересное. Впрочем, опять же ради справедливости, я за этот год уже успел заработать репутацию человека, говорящего без бумажки и поднимающего действительно важные темы, так что имелась надежда, что спать на моей речи атомщики тоже не станут. Мы прошли по нескольким длинным переходам, спустились по лестнице и перешли из здания реакторного отделения в стоящий рядом административный корпус. Что меня порадовало, это наличие охраны на постах, жесткий пропускной режим. Даже у меня выданный специально пропуск проверяли, а это, как ни крути, показатель, и в целом ощущение жесткой дисциплины. Проверки КГБ привели к увольнению нескольких десятков руководителей АЭС, в том числе и директора Чернобыльской станции, что лично мне внушало определенную надежду на благополучный исход мероприятия, старшего и среднего звена по причине вопиющей некомпетентности. Нет, в плане профильных знаний к ним претензий не было, но вот конкретная работа на местах была провалена именно по административной части. Хромала дисциплина, наплевательски относились к мерам безопасности, не соблюдали режим и так далее. Был проведен ряд учений по подготовке операторов станции к нештатным ситуациям. К сожалению, полноценное компьютерное моделирование было нам пока недоступно, поэтому приходилось тренироваться на кошках, используя для этого специальные тренажеры. Опять же, учения эти показали, что операторы зачастую теряются и не успевают адекватно реагировать на всплывающие проблемы, что привело в итоге к появлению постановления правительства о начале разработки дополнительных систем безопасности на атомных реакторах. Зарублен оказался эксперимент по передаче управления АЭС, той самой Чернобыльской, от Минсредмашэнергетикам. Реакторы вернули атомщикам, отчет комиссии со списком нарушений на станции занял умопомрачительные 150 страниц. Очевидно, дело было не только в отдельных персоналиях, которые, как уже упоминалось выше, понесли личные наказания, но и в порочной системе. Каждый должен заниматься своим делом, а атомный реактор – слишком опасная игрушка, чтобы доверять ее дилетантам. И вроде бы все было нормально. Ситуация на Чернобыльской АЭС уже точно не могла тут произойти по причине изменения реальности, однако меня беспокоило другое. В нашей истории авария на ЧАЭС изрядно сдвинула в мозгах атомщиков отношение к их безопасности. Я просто не знал о тех мерах, которые были приняты после апреля 1986 года и которые в результате привели, наверное, узнать это теперь только предстояло, к недопущению других аварий. А что, если, отменив Чернобыль и, соответственно, его опыт, я в итоге приведу отрасль к другим авариям? Может быть, они будут и меньших масштабов, но даже сама по себе эта мысль была крайне неприятной. Тем временем мы дошли до актового зала, такое типичное для СССР пространство с трибуной на возвышении, столом для президиума, непременно застланным кумачевой тканью, и выстроенными в ряд стульями внизу, и потихоньку начали занимать места. «Ну как вам наше хозяйство?» Улучив момент, поинтересовался у меня Гусаров. «Впечатляет, конечно. Я о другом хотел спросить, что с безопасностью? После всех проверок последнего полугодия у меня сложилось крайне двоякое ощущение, что к этому делу на станциях относится без должного внимания, и вообще система обмена опытом в этом плане как будто отсутствует». Мой ответ явно не понравился атомщику, он скривился и попытался что-то вставить, но я продолжил. «Вот авария на ЛАЭС 1975 года, там ведь тоже реактор РБМК стоит, по краю, считай, прошли, еще бы чуть-чуть, и рванула бы активная зона. Казалось бы, изучать нужно этот случай, распространять о нем сведения среди специалистов, изучать, выводы делать, вносить изменения в конструкцию. И вот мне докладывают специалисты из органов, что ничего этого не сделано. Все дружно закрыли глаза и сделали вид, что ничего не произошло. А ведь это безответственность, причем преступная. Да, уже пришли к нам все материалы, товарищ генеральный секретарь. Директор АЭС явно услышал в моем голосе раскаты грома и тут же принялся рассказывать, что уже было предпринято. Провели несколько экспериментов в безопасных условиях, результаты действительно подозрительные. На нашем реакторе, к сожалению, внести исправления в конструктивную часть уже невозможно, но на будущих РБМК вроде как обещают проектировщики учесть замечания. Ну и в руководство по эксплуатации тоже у нас множество изменений было внесено за последний год. Вроде бы все собрались, ваше слово. Я кивнул, обвел взглядом полный работников станции зал и, поднявшись, вышел к стоящей чуть в стороне кафедре. Еще раз здравствуйте, товарищи. Для начала отвечу на самый главный и актуальный вопрос. Нет, правительство СССР не боится атомной энергии и, несмотря на последние события, программу постройки реакторов в стране сокращать никто не собирается. Последние три месяца Западную Европу захлестнула волна антиядерных протестов. Взрыв в Саудовской Аравии выплеснул наружу все те страхи, которые уже давненько копились в обывателях, и которые в моей истории вылезли наружу после Чернобыля. Причем, казалось бы, против чего должны бастовать люди, против распространения ядерного оружия, против расползания ядерных технологий по диким странам. Какое отношение инцидент на Ближнем Востоке может иметь к мирному атому? Но нет, человеческий страх – дело иррациональное, поэтому власти Франции и ФРГ приняли решение о временной остановке реализации новых проектов в ядерной сфере, что лично я приветствовал обеими руками. Имелась тут, конечно, и экономическая подоплека. Немцы и так не закладывали новых блоков уже 3 года, только старые достраивали, французы в общем-то тоже и без того вышли на пик, который лет через 5-7 обеспечит им 75% атомной энергии в общем балансе. Ну а больший процент просто балансировать будет сложно. Так что можно сказать, что тут просто совпало. С другой стороны, мы, конечно, не будь дураками, проплатили цикл материалов в западных СМИ о том, откуда у Ирака и Пакистана ядерные технологии. История там мутная да нельзя, но, как ни крути, связь с европейскими, французскими и бельгийскими – ядерщиками там практически очевидно. Так что к правительству в Париже у народа появилось очень много вопросов. Это вообще крайне смешно. Попробуем мы проплатить материалы, направленные на прямую агитацию коммунизма или прославляющие достижения СССР в любой сфере, выпустить бы их нам не дали совершенно точно. Проверено не раз и не два. Свобода слова в этом плане там очень избирательна. Зато пропагандировать зеленые идеи, отказ от ядерной энергии, сокращение опасных выбросов в атмосферу, переход на возобновляемые источники и прочую ересь, сколько угодно. Так мы чуть ли не официально стали спонсорами партии зеленых в ФРГ, которая, по моей задумке, и из опыта будущего, должна была впоследствии похоронить промышленность Германии. Более того, эффект от этих манипуляций, особенно на фоне первых публикаций об обнаружении озоновой дыры над Антарктидой, был столь значителен, что я ничтоже сумняшися перебросил на экологическое направление средства, шедшие ранее разным коммунистам по всему миру. Пользы от финансирования этих идеологических союзников не было никакой, а вот от финансирования противников, наоборот. И пусть зеленые кричат о своей ненависти к традиционным левым и СССР в частности, мы все равно продолжим снабжать их деньгами, пока они работают для нас полезными идиотами. Немного цифр, КХМ. Тут все же пришлось обратиться к бумаге. За прошедший год СССР произвел 1544 миллиарда кВч электроэнергии, из которой 75% пришлась на тепловые станции, 11% на АЭС и 14% на ГЭС. По сравнению с 1980 годом доля атомной энергии выросла на 5%, и это при том, что общее количество произведенной энергии выросло на 20% за те же 5 лет. Огромный рост, который однако не кажется предельным. К концу следующей пятилетки есть планы выйти как минимум на 1900 миллиардов кВч электроэнергии, при этом довести процент атомной генерации до 15. Все эти цифры были и так в целом знакомы присутствующим, чай не с улицы людей набрали, однако мне хотелось подчеркнуть, что, во-первых, я сам с ними знаком, а во-вторых, что планы на дальнейшее развитие отрасли у нас огромные. Электроэнергетика – это наиболее простой синтетический показатель уровня развития страны. Посмотри, сколько производится и потребляется энергии в целом, на душу населения, на структуру ее производства, и все станет очень быстро понятно. Киловатт-часы – это промышленность, это бытовые приборы, это просто качество жизни населения. После развала СССР РФ смогла выйти на уровень 90 годов потребления электроэнергии только в начале 20-х. Украина, а там вырабатывалось чуть ли не 20% всего советского электричества, не смогла выйти к последним годам своего существования, осиливала только планку в примерно 35% от 90 года. Выводы тут примерно очевидны. Как вы все, наверное, уже не раз слышали, 12-пятилетка объявлена пятилеткой товаров группы ПП. Это значит, что количество бытовых электрических приборов будет неуклонно расти. Холодильники, телевизоры, стиральные машины, чайники, фены и вообще все, что только можно придумать. Скажу вам по секрету, у нас в Воронеже планируется построить целый завод по производству микроволновых печей. Удобная штука, чтобы быстро еду разогреть, хоть и жрет электричество. Если говорить в числах, то в ближайшие 15 лет планируется как минимум удвоить энергопотребление бытового сектора, только на это нужно дополнительных 500 миллиардов КВЧ электроэнергии. Или вот взять, например, уличное освещение. Я взял заботливо поставленный на кафедру стакан с водой, промочил горло и продолжил мысль. Мало кто задумывается о корреляции между степенью освещенности улиц в ночное время и уровнем преступности. А ведь она самая что ни на есть прямая. Поэтому в программу 12-пятилетки была заложена установка полумиллиона новых уличных фонарей и опор освещения. Только на это дело нужен чуть ли не гигаватт установленной мощности. А ведь кажется на первый взгляд, мелочь. С освещением в преддверии нового, дай бог или кто там наверху более простого, хоть я в это и не верю совсем, 1986 года вышло совсем забавно. В эти времена Кремль освещался совсем скудно, фактически подсвечивалось одно только Спасская башня, и ни о какой художественности тут совершенно точно говорить не приходилось. Я предложил Гришину как хозяину Москвы взять этот вопрос под свой контроль и сделать красиво. Ну то есть не захерочить осточертевшие уже до рвоты красные перетяжки с протухшими 30 лет назад коммунистическими лозунгами. Говорил я, конечно, не так, меня бы просто не поняли, но идея была высказана именно в этом ключе, а сделать реально симпатичную иллюминацию, чтобы людям было приятно на нее смотреть, чтобы в общем сердце радовалось, создавалось ощущение праздника и вообще. Понятно, короче говоря, конечно, в отсутствии массового производства дешевых разноцветных светодиодов делать красивое уличное освещение было куда дороже, но черт побери, Москва все же столица Великой Империи, пусть даже красной и коммунистической, уж на какие глупости у нас только средства не пускали, новогодние лампочки были в этом ряду даже не в верхней половине списка. Короче говоря, в итоге, пришлось правда все равно пару раз напомнить и несколько раз переделывать, красиво сделали. Организовали подсветку стен Кремля, установили лампы на собор Василия Блаженного, на исторический музей, на ГУМ, сделали красивые перетяжки, идущие к установленной на Красной площади елке и так далее. Всю зиму на главной площади страны было не протолкнуться от народа, а на следующий год идея с красивой подсветкой начала активно расползаться по Союзу. Сначала в столице республика, потом и в города поменьше, дурной пример заразителен, и, конечно, каждый хотел сделать у себя чтобы не хуже, чем в Москве, благо каких-то особо громадных средств на это не нужно. Главное, это хорошее воображение и развитое чувство прекрасного. Таким образом, товарищи, всех нас, если мы будем трудиться усердно и ответственно, ждет большое ядерное будущее. Конец речи потонул в овациях, хотя опять же есть мнение, что народ больше радовался переходу к следующему пункту программы. А может, правда удалось достучаться до сердец, тут точно не скажешь. Интерлюдия 2. Специальные курсы. 12 декабря 1985 года. Москва, СССР. Ле Фигаро. СССР подписывает исторический контракт на строительство первого гражданского ядерного реактора в Китае. Вчера в Пекине был подписан договор, который изменит баланс сил на мировом рынке атомных технологий. Советский Союз согласовал постройку первого в истории Китая гражданского ядерного реактора. Этот шаг стал неожиданным ударом по амбициям Франции, которая еще недавно считалась фаворитом в борьбе за этот контракт. Национальная компания Framatome, гордость французской атомной промышленности, казалось, была обречена на успех. Однако череда скандалов, от ядерного инцидента в Саудовской Аравии до разоблачения о тайных связях французских специалистов с Ираком и Пакистаном, заставила правительство Миттерана приостановить экспортные планы. Добавили масла в огонь и массовые антиядерные протесты, парализовавшие стройки во Франции. И вот результат. СССР, не отягощенный подобными проблемами, спокойно занял вакантное место. По мнению автора этих строк, никакие инциденты, даже угроза Третьей мировой, не должны мешать продвижению национальных экономических интересов. Те, кто выступает против атомных проектов, против экспорта технологий в Китай и другие страны, не просто наивные идеалисты. Они – предатели. Предатели рабочих мест, предатели экономического суверенитета, предатели будущего Франции. Пока Москва укрепляет свои позиции в Азии, Париж теряет их из-за страхов и колебаний. Пора бы понять, в большой игре нет места сантиментам. Температура за бортом, минус 10 градусов Цельсия, пасмурно, без осадков. Добро пожаловать в Москву, объявила на русском и немецком языках по громкой связи стюардесса в стандартной синей форме Аэрофлота. Люди начали подниматься со своих мест, доставать сумки и потихоньку потянулись к выходу. Женщина, сидящая у окна, не торопилась, желания толкаться с остальными путешественниками не было ни на грош. Поэтому она спокойно дождалась, пока соседи по короткому перелету покинут салон, и только потом уже и сама, подхватив рюкзак с нехитрой поклажей, легко сбежала по приставленному к борту советского Ту-154 трапа. Границу прошла быстро. Решение об открытии границ в рамках СЭВ хоть еще не было полноценно воплощено в жизнь, хотя в Германии уже несколько месяцев одной из главных бытовых тем стали планы на путешествия, которые могут воплотиться в жизнь в случае его реализации. Однако нравы советских пограничников явно смягчились, во всяком случае особой подозрительности по отношению к себе немка не почувствовала. Впрочем, возможно, тут сыграло роль наличие письма с приглашением, на котором стояли грозные печати разных важных партийных ведомств. На выходе же ее уже ждали. «Добрый день, вы, видимо, ждете меня». Но на более-менее приличном русском обратилась женщина к встречающему. В школе Ангела занимала призовые места в олимпиадах по русскому языку, но с тех пор прошло 15 лет, без постоянной практики и грамматика, и лексика очень быстро забываются. Товарищ Меркель, встречающий очевидно знал немецкий лучше, чем немка, русский, поэтому они мгновенно перешли на язык Канта и Гегеля. «Именно так, это весь ваш багаж, да, только рюкзак», кивнула женщина. Несмотря на то, что ей было уже 30 лет, большим опытом путешествий похвастаться она не могла. Скажем так, политическая ситуация в ГДР не позволяла любителям туризма особо развернуться. Хотя как раз в Союзе немка была уже второй раз, первый, еще в детстве в качестве приза за победу в той самой языковой олимпиаде, но тогда все было иначе, ну а после особо ездить Меркель не доводилось. Все же в СССР было, куда поехать и без остального мира. Хочешь в тундру, хочешь в горы, хочешь в пустыню или на море, все найдется свое родное. В Восточной Германии с этим ситуация была куда печальнее, поэтому за внешней демонстративной уверенностью внутри Ангела изрядно нервничала. Тогда пойдемте, нас уже ждут. Ангела Меркель. Машина ехала от аэропорта. Сначала по трассе, с не столь уж плохим покрытием, как принято шутить про российские дороги, потом по заснеженной предновогодней Москве. Люди по ту сторону стекла куда-то спешили, сновали туда-сюда автомобили и автобусы, и вообще жизнь здесь на первый взгляд мало отличалась от привычного ее течения дома. Мысли женщины, однако, были в этот момент далеки. Она вновь и вновь прокручивала цепочку событий, приведшую ее в советскую столицу. Говоря по правде, как таковой цепочки событий-то и не было вовсе. Ангела никогда не была особо погружена в политику, являясь членом немецкого комсомола проявила себя активисткой, но вступать в СЕПК не торопилась, да и вообще не планировала развиваться по партийной линии. Работала в Академии наук, вот только перед поездкой, собственно в связи с отлетом в Москву пришлось даже немного сдвинуть планы, благо все отнеслись к этому с пониманием, защитила диссертацию, налаживала личную жизнь. И тут ей приходит приглашение из СССР прилететь в Россию, чтобы пройти какие-то там курсы. Сначала немка восприняла это не всерьез, но потом решила, какого черта, Почему бы и не попутешествовать за казенный-то счет, пусть даже это будет путешествие в зимнюю Москву, которая, как известно, немцам нетрадиционно не очень заходит. Какая у нас программа? Что это вообще за курсы? Не торопитесь, фрау Меркель, уже фрау, а не товарищ, мысленно отметила немка. Сегодня у вас большая экскурсия по Москве, никаких других мероприятий не планируется, мы ждем, когда прилетят все остальные участники нашего форума. Остальные, в приглашении цель поездки была прописана весьма расплывчато, поэтому выяснять подробности приходилось буквально на ходу. Да, мы ждем представителей от других стран СЭФ. От каждой страны будет по несколько человек. К сожалению, синхронизировать приезд всех не получилось, поэтому придется чуть-чуть подождать. Но я обещаю, заскучать мы вам не позволим. Как скажете, только и пожала плечами Меркель. Следующие несколько дней и правда выдались суматошные. Культурная программа, весьма, нужно признать, насыщенная, была призвана не только и не столько развлечь гостей из братских социалистических республик, сколько мягко погрузить их в новую реальность, созданную инициативой советского руководства. Каждый день к уже прибывшим делегатам присоединялись новые участники, и постепенно Меркель стала замечать, что приехали сюда не просто случайные представители молодежных организаций. Среди ее новых знакомых оказались люди с весьма солидными амбициями и уже четко обозначенной политической позицией. Роберт Фица, Чехословакия, с улыбкой протянул немке ладонь совсем молодой, еще симпатичный русоволосый парень. Поскольку все здесь собрались из разных стран, за лингва франка как-то само собой, ну просто было бы странно, случись иначе, был принят русский. Далеко не все знали его тут в совершенстве, однако за неимением альтернативы рост уровня владения языком наблюдался не по дням, а по часам. Каждый раз во время приемов пищи гостей сажали по-разному, очевидно, чтобы быстрее перезнакомить их между собой. Очень приятно, Ангела Меркель, Восточная Германия, по какому признаку их всех собрали, немка так и не поняла. Более того, осторожные попытки прозондировать почву в этом направлении ясности не внесли ни на каплю. Разный возраст, разное образование, разный партийный и общественный опыт. Давно занимаешься общественной деятельностью. Общий контингент собравшихся примерно укладывался в коридор 25-35 лет. Словак же явно был моложе, даже строгий костюм не мог скрыть молодость своего носителя. Вообще практически не занимаюсь, помедлив несколько секунд, то ли подбирая слова, то ли раздумывая над ответом, сказал Фица. В институте учусь, пришлось даже сессию закрывать досрочно ради поездки. Вскоре немецкая делегация расширилась, и Ангела с интересом обнаружила, что ее земляки настроены по-разному. Здесь были и те, кто уже видел себя в руководящих рядах СЕПК, и те, кто явно разделял скептицизм к существующему курсу партии. Было очевидно, что у организаторов есть собственный замысел относительно того, как направить эти настроения в нужное русло. Не зря же их всех собрали в одном месте. В один из холодных декабрьских дней группу, наконец, посадили в самолет и отправили на юг, в Крым, где климат оказался куда более благоприятным. После Москвы с ее холодом и серостью даже сдержанная немка ощутила, насколько приятнее дышать морским воздухом среди пальм и кипарисов. Зимнее море в Крыму оказалось на проверку приятнее, чем летнее море родного Балтийского побережья. Уж точно пальм в районе Ростока ты не увидишь никак. Ну разве что в теплице ботанического сада, а это по-любому не те ощущения. Здесь, в пансионате недалеко от Ялты, и началась основная часть работы. Дни были расписаны по часам. Семинары, лекции, дискуссии, все было направлено на демонстрацию очевидных экономических выгод, которые страны СЭФ получают от сотрудничества с Советским Союзом. Сначала Ангела воспринимала это с известной долей скептицизма, однако цифры и аргументы были представлены настолько убедительно, что она не могла не признать. Во многих пунктах лекторы были абсолютно правы, ну во всяком случае на доступном ей самой уровне понимания. Позвольте не согласиться, после очередного доклада, посвященного перспективам экономики США, в аудитории завязалась активная дискуссия. Главной спорщицей тут оказалась болгарка Георгиева, считавшая себя большим специалистом именно по западной модели экономики. Кризис в США очевидно пройден, надеяться на ухудшение их макроэкономических показателей в ближнесрочной перспективе как минимум наивно. Преодолели кризис, хмыкнул в густые усы лектор. Основные макроэкономические показатели США за прошедший год совсем не впечатляют. Рост ВВП всего 3% при инфляции в 4,2%, это фактически рецессия, если выйти за рамки устоявшихся терминов и включить логику. ФРС снижает ставку для стимулирования экономики, но от этого инфляция начинает ползти вверх. Безработица приближается к 8%, госдолг растет по 5% в год. Для примера в СССР, и уже сейчас это положение считается у нас кризисным и требующим реформ, частью которых является и более тесная интеграция со странами СЭФ, рост валового национального продукта в прошедшем году составил 4%, при этом инфляция практически отсутствует, госдолг составляет смешные 20 миллиардов долларов, про безработицу говорить не буду, и так понятно. И тем не менее темпы роста экономики СССР сокращаются год от года, а динамика США, если брать долгосрочную перспективу, куда более стабильная, продолжала настаивать на своем Болгарка. Посмотрим, с улыбкой пожал плечами лектор. Инфляция в США после первых лет реэкономики вновь развернулась наверх. Дальше снижать учетную ставку ФРС не сможет. Снижение курса доллара по отношению к основным мировым валютам – плохой знак для американцев. Это признак слабости, а не силы. Ну и про войну на Ближнем Востоке забывать не нужно, она обойдется американцам дорого. Во всех отношениях. Меркель тогда поразилась несвойственной соцлагерю открытости дискуссии. Их не пытались убедить, используя цитаты классиков, наоборот упор делался на цифры и их практическое воплощение в реальности. Отдельной строкой программы стояла специальная встреча с делегатами из ГДР. Тема была обозначена как актуальные угрозы суверенитету Восточной Германии. Молодых немецких гостей усадили за длинный стол, и лектор, пожилой человек с безукоризненным немецким, начал раскрывать перед ними детали тайного, существовал он на самом деле или нет, неизвестно, но выглядело во всяком случае все описываемое как минимум похоже на правду, плана западногерманского руководства. Согласно этому плану, объединение Германии предполагало фактическую аннексию экономики ГДР с последующей приватизацией ее ведущих промышленных предприятий западными корпорациями. А есть доказательства этих планов? Резко спросил кто-то из задних рядов. Безусловно, твердо ответил лектор. Потом улыбнулся и добавил. Все сведения проверены, у нас есть источники в правительстве ФРГ, и их планы вполне очевидны для тех, кто умеет читать между строк. Хотя, конечно, познакомить вас лично с сочувствующими мировому коммунизму без сомнения храбрыми и достойными личностями в верхах Западной Германии я вас не смогу. Лет 30 еще вероятно, пока секретность не снимут, а с некоторыми, скорее всего, и вовсе никогда. Слушая это, Ангела с удивлением отмечала, что слова лектора в полной мере соответствовали ее личным сомнениям относительно стремления части ее сограждан как можно скорее объединиться с Западной Германией. Она думала о родителях, о знакомых, о своих коллегах по Академии наук. Очевидно, при объединении Академию наук ГДР просто расформируют, и понимала, что далеко не все из них готовы к тому шоку, который неизбежно произойдет, если эти планы воплотятся в жизнь. В конце лекции выступающий прямо заявил, если это произойдет, народ получит лишь крохи, вернуть все назад будет невозможно. К концу поездки Меркель чувствовала себя совершенно иначе. Казавшаяся вначале бессмысленная экскурсия превратилась в нечто большее. Советские лекторы как-то сумели задеть некие глубокие струны в ее душе. Теперь немка ясно понимала, почему именно ее пригласили сюда. Ангела была не просто перспективной молодой женщиной из ГДР. Она была человеком, способным мыслить рационально, трезво оценивать информацию и, что самое важное, оказывать влияние на мнение окружающих. В последний день перед отъездом обратно Меркель вызвали к руководителю программы, доброжелательному мужчине лет 50, с добрыми глазами, от взгляда которых бросала в дрожь, а мысли непроизвольно сворачивали в сторону желания в чем-то признаться, который вручил ей официальный конверт. Это приглашение на полноценное обучение в нашей школе партийного резерва СЭФ. Через полгода мы будем рады видеть вас вновь. Мы считаем, что именно такие люди, как вы, могут сыграть ключевую роль в судьбе не только своей страны, но и всей нашей общей системы, сказал он. Когда самолет взял курс обратно на Берлин, Ангела смотрела в окно, на медленно удаляющийся берег Крыма, и размышляла о перспективах. Внутри нее родилось твердое убеждение. Она обязательно вернется сюда, ведь теперь речь шла не только о ее личной карьере. Это была возможность изменить судьбу своей страны, возможно, даже всей Европы. Глава 10.1. Новый год. 31 декабря 1985 года. Москва, СССР. Известия. Суд над ворами в законе. Социалистическая законность торжествует. Сегодня в столице Грузинской ССР начался судебный процесс над группой так называемых воров в законе, задержанных во время очередной преступной сходки. 8 представителей криминального мира, включая печально известного Джабу Константиновича Иосилиани, предстали перед судом по новой статье Уголовного кодекса «Участие или руководство преступным сообществом». Этот процесс стал возможен благодаря оперативной работе милиции и решительным мерам, принятым после недавней полной замены руководства республиканских органов внутренних дел. Новые кадры, направленные в Грузинскую ССР на усиление, уже демонстрируют твердую волю в борьбе с пережитками уголовного прошлого. Особое внимание привлекает фигура Иосилиани, человека, пытавшегося прикрыть свою преступную деятельность маской литератора и искусствоведа. Однако советский суд не позволит преступникам укрываться за ложными репутациями. Трудящиеся Грузии с надеждой смотрят на работу новых руководителей республиканской милиции. Мы уверены, что их энергия и принципиальность помогут быстро разобраться с местным бардаком и восстановить подлинную социалистическую законность. Декабрь прошел на удивление спокойно, можно даже сказать, в рабочем ключе. На внутренней арене потихоньку двигались уже запущенные мною, и не только мною, в некоторых начинаниях мою значимость переоценивать было как минимум самонадеянно, проекты, и в целом показания внутриполитического барометра можно было считать как штиль. Возможно, это было затишье перед бурей, кто знает. А вот на внешнеполитической сцене продолжало изрядно штормить. В первых числах месяца США вновь попытались продавить через Совбез ООН резолюцию о военном вмешательстве. Мы, вместе с Китаем, дружно ее провалили, наложив вето. Впрочем, у Янки и так голосов для такого решения очевидно не хватало. Не хватало еще, чтобы Штаты громили Ирак под общемировое одобрение, как это было в нашей истории. Наоборот, СССР внес предложение о том, чтобы решать ближневосточный кризис мирным путем без применения силы. Отношения с Саудовской Аравией нам это не улучшило, да и предложение это уже Штаты в свою очередь заблокировали, однако Советский Союз в данном случае представал таким себе миротворцем, что тоже было не лишним. На удивление спокойно отреагировали на явную угрозу вторжения в Ирак нефтяные рынки. Спотовая цена на нефть после сентябрьского шока, потихоньку опустившаяся в район 40-41 доллара, только вяло вильнула обратно в сторону 43-44 баксов, но потом вновь откатилась обратно, намекая, что имеющийся нисходящий тренд – это достаточно устойчивая динамика, и что рынок уже давно смирился с потерями и даже нашел источники замены выпавшим миллионам баррелей. Тут, правда, мы готовили еще одну диверсию. Надо понимать, что Саддам после нашей маленькой подставы оказался в положении загнанной в угол крысы. При том, что у него на ногах еще и война с Ираном висела, перспективы в которой оставались более чем туманны, вторжение коалиционных сил уже угрожало ему лично. Тут было понятно, что как в нашей реальности одним только освобождением Кувейта США не ограничится, саудиты этого просто не поймут, а значит, придется идти вглубь, брать штурмом Багдад и выковыривать лично Саддама из его норы. И что делать в такой ситуации иракскому лидеру? Бежать? А куда? С одной стороны, Иран, где его с радостью повесят за яйца, с другой, Израиль, тоже далеко не фунт изюму. На севере, Турция, член НАТО и союзник США, пусть и сохранявший нейтралитет в этом конфликте. Остается только, если мы не берем во внимание возможное желание иракского фюрера погибнуть вместе со своей страной подобно своему усатому кумиру. Очевидно, Саддам Хусейн совсем не тот человек, который будет покидать тонущий корабль последним, коридор в СССР через Сирию. Ну и вместе с накачкой иракской армии оружием для отражения американского вторжения, мы предложили Саддаму еще сильнее поднять ставки, оплатить возможное отступление в СССР, напав на Кувейт. Кроме того, что Ирак уже торчал соседям больше 10 ярдов баксов, и варианты возврата этого долга были весьма туманны, венчающая собой Персидский залив страна еще и очевидным образом должна была стать плацдармом для вторжения войск США в Ирак. Выбить из-под американцев столь удобный порт и заставить атаковать через пустыню со стратегической точки зрения было совершенно точно не ошибкой. А для нас выгода состояла в том, что при вторжении в Кувейт непременно пострадает нефтедобыча и нефтеэкспорт этой маленькой, но богатой на углеводороды страны. О том, до каких величин может на фоне всех предыдущих событий взлететь спотовая цена на черное золото, я даже боялся задумываться. Впрочем, пока все это еще было только предметом тайных переговоров, но зная Саддама Хусейна по другой истории, не лично, конечно, а в плане его манеры каждый раз идти ва-банк, имелась надежда, что данный гамбит еще выстрелит. Мы же со своей стороны одни глазом кося на события в Персидском заливе готовили собственную операцию в Пакистане. Принципиальная договоренность с Индией о совместных действиях уже была достигнута. Сидящий на посту премьера Раджив Ганди с большим удовольствием согласился поучаствовать в окончательном решении пакистанской проблемы. А вот я чем дальше, тем больше сомневался в необходимости полноценной военной операции. Удар по Растануру резко переключил внимание Саудовской Аравии на собственные проблемы. Штатам сейчас тоже было не до поджигания наших тылов. Финансировать паков янки, конечно, не перестали, но вот поток оружия последние месяцы заметно истончился. С Китаем опять же договорились о налаживании отношений. Пекин после моей встречи с Дэн Сяопином тоже прикрутил немного краник помощи маджахедам. Короче говоря, все это привело к тому, что осень и начало зимы в Афгане выдались достаточно спокойными, активность боевых действий резко снизилась, позволив нам даже демонстративно вывести оттуда кое-какие части. «Что там?» — вскинулась от резкого звука из телевизора Любочка, лежащая голышом у меня на коленях. Задумавшись, я пропустил окончание собственного выступления по ящику и начало боя курантов, который разбудил медсестру. «Ничего, Новый год настал, поздравляю, спи!» Я правой рукой погладил женщину по шершавой попе, Любочка только мурлыкнула, покошачьей выгнулась, уместилась поудобнее на диванных подушках и вновь провалилась в сон, оставив меня наедине со своими мыслями. Ну да, вот так у меня вильнула личная жизнь. После октябрьского больничного и попытки Раисы вернуться и вернуть отношения на былые рельсы, с контролем мужа и постоянными попытками чего-то как-то поучаствовать в управлении страной, мы разосрались окончательно. Она собрала вещи и съехала на квартиру, ну а я как-то потихоньку начал потрахивать медсестричку Любочку. Никаких чувств, сплошное телесное влечение, на свои 54 у тела горби, хотя тут, может быть, и мои занятия спортом сказались вместе со сброшенными за прошедшие 9 месяцев 10 килограммами жирочка, оказалась прекрасная либидо, которая чем дальше, тем сильнее требовала успокоения естественным образом. Ну что же, не дрочить же мне теперь, раз жена стервой оказалась, а то, что Любочку мне с большой долей вероятности подложили, так это не страшно, секретами я с ней делиться не собираюсь, бриллиантами и шубами одаривать, тоже. Ну а насчет возможной прослушки, ребята из девятки мне все равно дом проверяют раз в неделю, глядишь, дураков подставляться так глупо просто не найдется. И кстати, возвращаясь к теме Ближнего Востока, где-то с середины осени боевые действия на Ирано-Иракском фронте практически сошли на нет. До начала зимы еще происходили какие-то отдельные перестрелки, налеты авиации, ракетами перебрасывались, а с начала декабря установилось фактически необъявленное перемирие. Причины тут были очевидны. Ираку в преддверии американского вторжения, а несмотря на осуждение такого варианта решения проблемы со стороны ООН, в Вашингтоне уже явно для себя все решили, ставший нежданно-негаданно таким себе полурегентом при постоянно болеющем Ригане, Буш просто не мог позволить себе слабости, иначе перспектива уже полноценного президентского срока закрылась бы перед ним без всяких шансов на изменение ситуации, было чем заняться и без иранской проблемы. На том направлении бойня уже давно превратилась в бессмысленный перевод ресурсов, уверен, стороны и раньше с удовольствием закончили бы боевые действия, если бы не идеологический вопрос, как же, столько потерь, все без толку, классическое «за что погибли наши дети», как по учебнику. С другой стороны, Иран, конечно, мог бы воспользоваться ситуацией и сыграть с Америкой договорничок, вот только мешало этому две проблемы. Во-первых, для персов США был большим сатаной, а СССР, напомню, был малым сатаной, и договариваться с ним для войны против мусульман, пусть даже Саддам был суннитом, все же выглядело несколько зашкварным. Ну а во-вторых, и это, конечно, куда важнее, никто не мог гарантировать, что у иракцев не найдется в загашнике второй ядерной ракеты. Прилетит такая по Тегерану, дальности от границы Ирака хватит у керосинки с запасом, и все. Прости-прощай, здравствуйте 72 гури. На тот свет персы не торопились, и даже понимая, что первый ядерный удар по Растануру выглядит как большая подстава, испытывать подноготную этого процесса на себе там не желали. Более того, к началу 1986 года уже вовсю пошли слухи, что между Багдадом и Тегераном потихоньку начались неофициальные консультации насчет окончательного сворачивания войны и подписания мирного договора без аннексии и контрибуций. Такой вот забавный поворот получился. Под самое католическое Рождество, продолжая тему Большого Восточного кризиса, как называли комплекс проблем вокруг Ирака, Пакистана, США и СССР западные журналисты, в Афган прибыли первые кубинские батальоны, которые Кастро отправил в эту горную страну в соответствии с нашими договоренностями и в счет покрытия части долга Кубы перед Союзом. Не то чтобы кубинцы были так уж нужны нам в данной горячей точке, однако тут сыграли сразу несколько факторов. Ну, во-первых, всем было понятно, что большую часть долга Куба нам никогда не выплатит, даже с учетом запуска свободного перемещения внутри СЭФ. И до к началу 1986 эту новацию полноценно внедрить мы все-таки не успели. Пока шла проработка технических деталей и шлифовка всех шероховатостей, первые билеты начали свободно продаваться только на Кубу. Когда толпы советских людей рванут греть бока на Остров Свободы, все равно этого даже близко не хватит, чтобы закрыть уже имеющиеся миллиардные долги. А там у нас еще АЭС строится, да и, понятно, короче говоря, с паршивой собаки ход шерсти клок, как говорится. Договорились пока, что Куба направит 5000 активных штыков и поможет по медицинской части, чего у Кастро не отнять, врачей он готовить умеет. Во-вторых, присутствовал тут еще и политический момент. Одно дело, когда в Афганистан вторгся СССР, другое дело, когда местному правительству помогает социалистическая коалиция. Разница вроде бы невелика, но при этом огромна. Опять же, наличие кубинцев виделось неким прологом к использованию войск европейских союзников. Тем тоже долги отрабатывать нужно. Была еще идея северокорейцев подтянуть, там опять же долги имелись, но в итоге от нее отказались. Слишком большие проблемы с коммуникацией, людей, знающих испанский, у нас в армии оказалось значительно больше, чем знающих корейский, да и кубинцы тоже на русском разговаривали куда чаще, чем подданные Ким Ир Сена. И кстати, про Дальний Восток раз уж заговорили. Моя встреча с Дэн Сяопином имела еще одно серьезное последствие. В начале декабря мы с китайцами подписали предварительно соглашение о постройке на их территории новой четырехблочной атомной электростанции на базе ВР-1000. После инцидента в Растануре по Европе прокатились массовые антиядерные протесты. Не будем показывать пальцами на того, кто их всемерно подогревал деньгами, и переговоры Пекина с Парижем о строительстве французских блоков, хотя там вроде бы уже почти все было на мази, как-то неожиданно подзависли. Вот мы и всунулись, предложили свой проект в рамках общего улучшения взаимоотношений между двумя странами. А вот идея загнать китайцам МиГ-29, к сожалению, забуксовала. Мы выкатили Китаю вполне обоснованные претензии по нарушению лицензионных соглашений на производство советского оружия по предыдущим, еще времен Сталина и Хрущева, поставкам. Например, МиГ-21, который КНР клепала уже бог знает сколько лет, под экспортным обозначением F-7 поставлялся в более чем 15 стран, в том числе тот же Пакистан, с которым у нас намечалась войнушка, и ни копейки с этой прибыли СССР за последние 25 лет не увидел. Ну вот, мы выставили требование для начала оплатить все предыдущие счета, ну или хотя бы признать и согласовать выплаты на будущие периоды, и только после этого мы готовы были начать новый этап военно-технического сотрудничества с Поднебесной. Причем китайцы в первую очередь удивились даже не самим требованиям, а скорее тому, в каком тоне они были выставлены. Чисто денежные претензии, очищенные от всякого идеологического влияния, спор двух хозяйствующих субъектов, который не должен привести к разрыву отношений, а предполагает решение проблемы и дальнейшее сотрудничество. Причем сумма претензий к КНР по всему лицензионному вооружению там за два десятилетия набежала весьма приличная. Так только на тех же МиГ-21, вернее их китайских копиях, Союз потерял или вернее недополучил порядка 400-600 миллионов долларов. Если же брать вообще все оружие с танками и прочими калашами, то выставленный Пекину счет в графе и того мог похвастаться кругленькой суммой в 4 ярда зеленых умерших президентов. Понятное дело, что полную сумму стрясти с китайцев никто не надеялся, но как предмет торга по остальным вопросам, вполне. Ну и просто, глядишь и получится какую копеечку лишнюю в кармашек положить. Так что переговоры на том направлении пока только продолжались. Провел под самый занавес года большие переговоры с вьетнамскими товарищами. Сообщил о достигнутых нами с Китаем договоренностях насчет конфликта Вьетнама и Камбоджи. К середине 1980-х афганцы уже отлично поняли, что переварить соседа не смогут, а значит, от этой истории нужно как-то потихоньку отползать. В некотором смысле ситуация тут была аналогична советско-афганской, только из-за масштабов стран вьетнамцам было еще сложнее. Короче говоря, я предложил свои услуги в качестве посредника в переговорах между Вьетнамом и правительством Камбоджи в изгнании. Вывести войска – дело несложное, но хотелось бы еще, чтобы после этого режим в и так настрадавшийся от Пол Пота и его друзей в стране установился как минимум дружественный. Ле Зуан поблагодарил за помощь по китайскому направлению, несмотря на окончание войны между двумя странами. Поднебесная регулярно обстреливала вьетнамское приграничье, и отношения между двумя странами были глобально очень далеки от нормальных, и в целом принял мои предложения. Вьетнамцы всегда любили демонстрировать независимость от СССР, но при этом именно во второй половине 1980-х оказались в такой ситуации, что вокруг одни враги и опереться кроме Москвы фактически ни на кого. Ну а я со своей стороны воспользовался ситуацией и продавил совместное освоение богатых залежей редкоземельных металлов, которые имелись во Вьетнаме на северо-западе страны. Где-то в будущем видел табличку по добыче этих ценнейших ресурсов, и там указывалось, что Вьетнам входит в десятку лидеров по их добыче. Там, правда, на Китай приходилось чуть ли не 70%, так что все остальные на его фоне выглядели не слишком солидно, но все же, тут копеечка, там копеечка, не все же вьетнамцам перед нами долги копить. Ле Зуан от подобного предложения оказался не в восторге, но и прямо отказать не смог. Тем более, что одним из вопросов, по которому он приехал в СССР, была очередная реструктуризация долга, составлявшего, если на доллары переводить, порядка 7 миллиардов. Короче говоря, тут я старика дожал. Продолжать снабжать всех подряд бесплатно я совершенно точно не собирался. Глава 10.2. Итоги старого. 01 января 1986 года. Москва, СССР. За рулем. Новая эра Волжского автозавода. ВАЗ-2109 выходит на конвейер. Волжский автозавод делает новый шаг в развитии советского автопрома. На конвейер встал ВАЗ-2109. Переднеприводный четырехдверный хэтчбек из перспективной серии «Спутник». Эта модель, отличающаяся современным дизайном и улучшенной динамикой, призвана завоевать сердца автолюбителей СССР. Сейчас линия, выпускающая «Спутники», работает в тестовом режиме, но уже к концу 1986 года ВАЗ планирует выйти на максимальную мощность – 230 тысяч автомобилей в год. Одновременно идет подготовка второй основной линии завода. Там в ближайшие годы начнется переход с производства классики ВАЗ-2105, 2106, 2107 на новую переднеприводную линейку. Вместе с приходом новой эпохи завод прощается с ВАЗ-2106. Одна из самых популярных моделей в истории ВАЗа сходит с конвейера, уступая место передовым разработкам. Однако поклонники классики могут не переживать, пока четверка, пятерка и семерка остаются в производственной программе. Уже в 1987 году тольяттинские конструкторы обещают представить седан на платформе «Спутника», ему присвоит индекс ВАЗ-21010. Эта модель должна стать еще более комфортабельной и просторной, сохранив все преимущества переднего привода. Выпускать ее планируется на мощностях московского АЗЛК, а в еще более отдаленной перспективе ожидается появление универсала, собранного на той же платформе. Советские автомобилисты с нетерпением ждут новинок, а Волжский автозавод уверенно движется вперед, доказывая: «Спутник – это не просто машина, это шаг в будущее». Приход нового 1986 года ознаменовал огромные изменения в экономике СССР. С 1 января по всей стране должны были вырасти цены на товары и услуги, в среднем на 4-5%. При этом одновременно была проведена индексация зарплат работникам предприятий, учреждений и организаций на примерно те же 4-5%. Казалось бы, в чем смысл, как это поможет побороть товарный дефицит, если денег люди стали получать настолько же больше, насколько выросли цены? Однако смысл имелся и огромный. Во-первых, цены подняли не на все одинаково, а выборочно. Например, подорожал общественный транспорт, причем местами на 100%. Ну правда, это же смешно, когда проезд в автобусе или метро стоит 5 копеек при средней зарплате в 200 рублей. Когда последний раз пересматривали цены на транспорт, никто уже и не помнил всерьез, вот мы его с копом и подняли на 100%. Метро и автобус стали по 10 копеек, троллейбусы по 8, а трамваи по 6. Поднялись тарифы на ЖКХ, на технику, еще кое-какие товары, не входящие в минимальную потребительскую корзину, типа книг. А вот цена на хлеб и другие продовольственные товары первостатейной важности выросли сильно меньше тех самых 4%, сглаживая общее инфляционное ощущение и сохраняя кошельки самых бедных граждан СССР. Во-вторых, зарплаты опять же повысили не всем и не одинаково. Тут все профессии, конечно, перечислять смысла нет. Но вот упомянуть, что пострадавшими у нас остались военные, офицеры и прапорщики имеются в виду, солдат-срочников, и так получающих смешные копейки, обижать не стали, наоборот накинули им прилично, которые в СССР получали зарплату сильно выше среднего. Например, молодой безусый Летеха, закончивший военный вуз и прибывший в часть на должность комвзвода, мог рассчитывать на 250 рублей ежемесячно, что делало службу в армии Союза достаточно привлекательным делом. Так вот, зарплата военных практически не выросла, а вот всякие учителя и прочие нянечки, занятые в сфере работы с подрастающим поколением, получили прибавку даже больше тех самых средних 4%. Ну и в-третьих, и это, будем честны, самое главное, ради чего весь этот инфляционный поток задумывался, это уменьшение покупательской способности тех денег, которые население держало под подушкой. Наконец, 1985 года общая сумма вкладов населения составила примерно 220 миллиардов рублей. На каждого гражданина в среднем приходилось 1300 рублей на книжке, и если бы внезапно каждый из них решил в моменте отоварить свои накопления, традиционный советский дефицит перерос бы в настоящий шторм, ураган, сметающий все на своем пути. И никаких легальных способов достать эти деньги у населения в хоть сколько-нибудь приемлемые сроки просто не виделось. Мы считали и так, пытались крутить цифры, играться с планами выпуска товаров по группе, но свести концы с концами без резкого снижения зарплат или повышения цен так и не получилось. Все инициативы по продаже квартир, машин, импортных товаров с огромной наценкой закрывали только текущие накопления, и это еще в самом лучшем случае, денежной массы. Снизить ее можно было только мягко посадив инфляцией. Считай, если каждый год аккуратно повышать цены на 4% в среднем, то за 5 лет накопления потеряют 20%, чуть меньше, но не суть важна в данном случае, покупательской способности. Да, это был грабеж населения, я отлично отдавал себе в этом отчет. С другой стороны, данная мера была необходима для спасения страны. Ну и давайте честно, никто в мире еще не умирал от инфляции в 4% годовых. Вот если бы мы разом на 50% цены либерализовали, тогда бы претензии были бы понятны, а так, нет. Я встал, аккуратно переложив голову Женины с коленей на подушку. Любочка проворчала что-то недовольно сквозь сон, но не проснулась, подошел к столу, налил себе в бокал несколько глотков шампанского, отпил, сделал шаг к висящему на стене большому зеркалу. Ну что же, в плане прокачки себя за эти 10 месяцев тоже добился немалого. Скинул вес, улучшил выносливость, подкачал мышцы. Я перехватил шампанское в левую руку, а правой показал себе в зеркало, какая у меня выросла банка бицепса. Да, не Шварц, конечно, но как для 50-летней офисной крысы, которая в жизни ничего тяжелее ручки в руках не держала, вполне достойно. Тем более, что и не было у меня задачи поражать дамочек рельефным прессом, главное, чтобы самочувствие оставалось на уровне. Отсалютовал сам себе в зеркало бокалом и произнес одними губами: «С Новым годом, Горби! Не знаю, где там сейчас твоя душа, но считай, что в этом мире я спас тебя от проклятий миллионов. Впрочем, не говори гоп». Порадовала статистика по продажам алкоголя в 1985 году. Этот год стал первым за очень долгое время, когда данный позорный показатель, который на самом деле при сравнении с зарубежными аналогами отнюдь не поражал воображение, немного снизился. Нет, не так драматично, как в моей истории, когда Горби тотально завинтил гайки, но зато у нас и по бюджету просадки не состоялось. Тут, наверное, нужно дать некоторые цифры. Ради справедливости полную статистику по прошедшему году я получил уже несколько позже, но раз уж начали подбивать итоги ушедшего года, имеет смысл привести их тут, характеризующие ситуацию с алкоголем в СССР. Начиная с 1940 года продажа алкогольных напитков в гос. и кооперативной торговле, тут опять же нужна оговорка, что домашний алкоголь, всякие вина там и, конечно, самогон в любом случае посчитать невозможно, он попадал в статистику очень оценочно, выросло более чем в 5 раз. Перед войной было продано 2 литра чистого алкоголя на человека, включая женщин и детей, а в 1984 году этот показатель достиг отметки в 9 литров. С домашним алкоголем выходило где-то 10-4 литра на человека. Что такое 10 литров чистого алкоголя? Это 25 литров водки или, если вычесть детей, часть женщин или прочих малопьющих, в среднем порядка 100-0,5 литровых бутылок водки в год. То есть средний употребляющий мужчина в СССР выпивал по бутылке водки раз в 3 дня. Прекрасная статистика, есть чем похвастаться. В той истории жесткие антиалкогольные законы обвалили потребление официального алкоголя до 7,2 литров уже 1985 году и до 4,3 литра на человека в 1986 и 1987 года. Потом начался некоторый обратный рост, а потом и страна закончилась. Мы столь впечатляющими результатами похвастаться не могли, но и цели такой себе не ставили, скорее наоборот. Поэтому показатель в 8,8 официальных литров на человека, при том, что кампания началась только в мае и работала фактически только полгода, выглядели вполне приемлемыми. С учетом очередного подорожания алкоголя на 20% с 1 января и продолжавшейся массированной пропаганды трезвости я рассчитывал закрыть 1986 году на уровне 8,83 литра, а к концу пятилетки выйти где-нибудь на 6,65 литра спирта на человека, то есть вернуться на уровень 1968 года. Ниже этого порога все равно опустить потребление в христианской стране без реально драконовских мер практически невозможно, как показывает практика. А там обязательно полезут случаи отравления всяким суррогатом, этого тоже вроде как хочется избежать всеми силами. Подошел к столу, подхватил канапешку с красной икрой, закинул ее в рот. По телеку меж тем после выступления генсека и рассказа о наших многочисленных достижениях, что в общем-то было абсолютной правдой, перешли к показу развлекательной части. На втором канале, первый все больше превращался в чисто новостную и общественно-политическую программу, исторгая из себя непрофильный контент в соседние сетки вещания, в этот Новый год решили отойти от традиционной концепции «Голубого огонька» и выдали в эфир некий сказочный театрализованный мюзикл. Фактически то же самое, но в более свежей и обновленной обертке. Вот что значит позволить людям делать свою работу без идеологического давления сверху. Лично мне музыкальная программа нравилась не так, чтобы очень сильно, видали мы представления и повеселее в будущем, но все, кто успел познакомиться с ней заранее, высказывались исключительно в восторженных тонах. Ну значит, не зря усилия были затрачены. Заточил еще один бутер, закусил кружком колбасы, запил шампанским. Мысль скользнула в область проблем снабжения населения товарами народного потребления. С началом новой пятилетки стартовал процесс с выравнивания норм снабжения между республиками. Тут случайно раскачать лодку было проще простого, да и не поняли бы товарищи из союзных республик, если бы я им волевым решением снабжение всем обрезал, поэтому поступили хитрее. Ввели еще одну группу снабжения, группу 0, которая была бы выше высшей, и на которую теперь переводились все столицы республик и города-миллионники. Против такой новации возразить было бы сложно, у вас самая высокая группа снабжения в условном Вильнюсе как была, так и осталась, какие проблемы. А то, что теперь вам колбаса из Красноярска доезжать перестала, потому что ее в условный Новосибирск перенаправили, да и у себя дома в самом Красноярске тоже кушать начали, так это какие проблемы? Кто вам мешает дополнительный мясокомбинат построить на берегу Балтийского моря? Вперед, пишите заявку, внесем в план, к концу пятилетки предприятие уже успеет выйти на проектную мощность. Ну и в остальном карту снабжения немного порезали. Кое-где снизили норму на окраинах, кое-где аккуратно повысили в Центральной России и в Сибири. Идея была в том, чтобы до конца пятилетки отказаться от третьей группы снабжения и перевести всех отстающих на вторую. Ну то есть в итоге так и останется у нас разделение на четыре нормы, но вот деление это станет куда более равномерным без явного перекоса в пользу нацменов. И кстати, еще одним способом демонстрации потоков снабжения внутри СССР стали нововведения в маркировке товаров. Теперь заводам и фабрикам предписывалось крупным шрифтом печатать на упаковке изготовителя того или иного продукта с обозначением его географического положения. Ну то есть не просто молоко, а молоко Урюпинского молочного комбината «Буренка». И сразу покупателю будет понятно, откуда товар приехал, где делают лучше, а где хуже. Глядишь, там в Прибалтике или в Закавказье, лишившись привычных продуктов, завозимых из бедных регионов, поймут, что отделение от СССР не принесет им выгоды. Впрочем, подобные мечты выглядели глупо. Кто и когда в таких случаях опирался на разум, там всегда правили бал эмоций. Ну и еще в одном аспекте у нас пошел пересмотр норм снабжения. Не по республикам и областям, а между городом и деревней. Не секрет, что, заботясь о тружениках села, СССР пытался снабжать деревенские магазины так, чтобы живущие там люди не испытывали никаких неудобств. Ну, по возможности, понятное дело. И вот это желание порой трансформировалось в максимально уродливые формы. В селах нередко можно было найти такие товарные позиции, которые в городах уже давно стали дефицитом. Книги дефицитные, какой-нибудь хрусталь, черная икра, да мало ли что. Читал я в прошлой жизни историю, за правдивость не поручусь, но выглядит достаточно реалистично, как какой-то мужик на излете СССР уже после отпуска цен набрел в таком вот сельмаге на целую кучу пионерских горнов, завезенных туда как бы не при Хрущеве. Выставлены они там были, несмотря на галопирующую инфляцию и тотальный ужас вокруг, по какой-то смешной цене, по типу эквивалента стоимости буханки хлеба. Не от щедрости, а потому что не нужны эти горны были никому, и никакие предыдущие повышения цен их по данной же причине не коснулись. Ну и в общем, автор этой истории якобы на имеющуюся в кармане наличность скупил целую кучу цветного металла и потом выгодно ее пристроил в другом месте. Вот такие перекосы мы и хотели вылечить, ограничив ассортимент сельских магазинов и убрав из него то, что там очевидно не найдет покупателя. Пока сложно было сказать, приведет ли это хоть к каким-то улучшениям в среднем по больнице, но уже одно осознание проблемы постоянных перекосов в советской торговле нашим правительством меня бесконечно радовало. Как говорят китайцы, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Вот мы именно такой первый шаг и сделали. Много что было сделано за этот год. Далеко не все можно вот так вспомнить на ходу, да и не все глобально достойно упоминания. Если честно, запустили по всему Союзу полноценную систему приемки металлолома. Наверное, эта серия «Крокодила Гены» так повлияла, но почему-то вот так навскидку мне казалось, что в этом направлении так все было нормально, подобно приемке стеклотары и макулатуры. Там в мультике пионеры бодро собирают металлолом, влипая, как водится, в забавные ситуации, но на практике вне специально объявленных акций человек с улицы найденную железяку сдать просто не мог. Не предполагалась в советской экономике такая возможность. Заводы централизованно собирали лом, а для гражданина этого сделать было невозможно. Такая вот система.